Решили взять мы банк на севере Техас. Решили взять мы банк и все шло как по маслу. Мы взяли миллион, какой тяжелый он, какой прекрасный он. Вышли из банка, у всех радостные лица. Улыбаемся, отстреливаемся с гранатометов. На душе счастье, переговариваемся между друг другом. Но вдруг я прочел название банка, и больше мне не хотелось улыбаться, потому что это был монгольский банк. Вот ё-моё, что-то подсказывает нам, что нам не повезло. Западло! Миллион, миллион тубриков для тебя. Жизнь стала из дерьма, словно из дерьма. На них куплю сырок плавленый и творожок. Вот и закончились миллион дубликов для тебя. И что теперь нам делать с монгольским миллионом? И можно лишь потереться, и то бумага шероховатая, не подойдет. Еще и краска оставляет след. Можно купить, конечно, на него чипсов и минералки 2 стакана. Вот это западляна. Вот это в натуре западляна. Вот и закончим.